Разговор с директором. Признаться, после того, как я вернул себе большую часть личности Архимага Алексиуса, многое в моем восприятии и мироощущении изменилось. С одной стороны, все стало понятнее, однако и присутствовал эдакий эффект новизны. Вроде я уже и видел все эти вещи, видел этих людей, видел Академию, но в то же время я глядел на них совсем новыми глазами, подмечал то, чего не подмечал ранее. Магия Академии представлялась теперь совсем по-другому. К слову, она не стала понятнее, но я замечал куда больше, и магический фон Академии был очень глубоким и очень разнообразным. Здесь переплелись очень сложные конструкции и структуры, причем совершенно несопоставимые и несовместимые между собой стихии, вполне неплохо уживаясь друг с другом, при этом не конфликтуя и не вызывая коллапс. Немного покопавшись, я увидел, как пламя взаимодействует с водой, при этом друг друга укрепляя. Но понять, как это происходит, я был не в силах, и весь мой опыт тут пасовал. Чувствую, в этой академии стоит учиться хотя бы ради того, чтобы понять эту магию. Что-то в ней есть основополагающее. Кто-то ведь эту академию когда-то строил. По крайней мере, в своем старом мире ничего подобного я не видел. К слову, здесь магия была очень сильная, и она прямо-таки фанила. К тому же она регулярно подпитывалась извне. Интересно, есть ли нечто подобное в моем поместье, ведь я его не изучал так скрупулезно, как академию. Стоило мне ступить на территорию академии, как на связь тут же вышла Митки, моя мышка, и принялась вести доклад. При том, что там было столько всего интересного, что я оставил изучение доклада на потом. Она, казалось, задалась целью изучить каждый сантиметр академии, и на каждом сантиметре находила что-то интересное и исключительное, что требовало детальнейшего изучения. Да так всей жизни не хватит. Встретившие меня старшекурсники повели сразу же к преподавателям, да и не куда-то, а в кабинет директора. Оказалось, у них было подобное требование. После того, как они доложили о том, что обнаружили меня, им мгновенно пришло приказание немедленно доставить меня к Седову. Я предпочел не удивляться, не вздыхать и не охать. Послали к Седову, значит, надо. По крайней мере, мне сейчас мало что пугает, и вряд ли ректор Академии будет создавать мне какие-то проблемы и угрожать своему ученику. Преодолев несколько дворов, десяток коридоров, 5 лестниц и 8 этажей, меня наконец-то оставили возле высоких дверей, судя по всему, в кабинет директора. Рядом со мной остался старшекурсник, хмуро молчавший. Никто из сопровождавших и слова не вымолвил, пока вел меня сюда. Я же не был против, потому как пытался разобраться с той информацией, что передала мне Митки, отсортировывая ее на важное и неважное. «Тебя ожидают», — наконец-то изрек старшекурсник, а двери сами собой принялись открываться. Передо мной открылся довольно просторный кабинет со сводчатым куполообразным потолком и с высоченными скругленными кверху окнами. В центре здоровенного помещения располагался стол из красного дерева, где заседал генерал Седов, и пристройка к этому столу еще на 20 мест, где я заметил Лупицкого, а также, к своему удивлению, Демиллиона. Других преподавателей не было. Итак, курсант Бронин, если я правильно понимаю последние изменения вашей родословной, произнес Седов, не поднимая на меня глаз, изучая какие-то документы. Здравия желаю. Так точно, господин генерал, по вашему приказанию прибыл, заявил я. Лупицкий оглядел меня с ног до головы, задержал внимание на моей лысине, чему-то своему ухмыльнулся, затем иронично посмотрел на Демиллиона. Любопытно, усмехнулся он. С волосами ты выглядел постарше, а так совсем пацан пацаном. Я пропустил слова Лупицкого мимо ушей. Итак, на повестке у нас несколько вопросов относительно вас, юный барон. Готов слушать, отрапортовал я. И чего вы не поделили с преподавателем курса демонологии, уважаемым Демиллионом? Спросил Седов, абсолютно игнорируя вытянувшееся лицо демонолога. Видимо, тот ожидал, что меня начнут сразу ругать и отчислять, потому что он прихвостень демонов и служит им, заявил я, удержавшись от усмешки, когда Демиллион стал медленно, но верно бледнеть. Громкое высказывание, отчасти правдивое, произнес Седов. Демонолог уставился округлившимися глазами на директора, но Демиллион, как бы странно ни звучало его имя, служит в том числе и нам, и является нашим разведчиком в стане врага. Господин генерал, но это же раскрытие секретной информации. Возмутился было Демиллион, но Лупицкий и Седов одновременно посмотрели на него, и тот осекся на полуслове. «Это не имеет значения, господин генерал», — заявил я. «Тем, кто якшается с демонами, веры нет. Любопытно, из чего у вас такие убеждения? Многолетний опыт взаимодействия с демонами, заявил я. Седов еще раз оглядел меня с ног до головы. Видимо, у вас очень многолетний опыт, произнес Седов. Так точно, невозмутимо подтвердил я. Седов, глядя на меня, вздохнул, а затем принялся вщать. Демилион, а в прошлом Сергей Иванович Думский, пожертвовал своей жизнью, положением и всем прочим, чтобы внедриться в стан врага. Он уважаемый человек, в прошлом представитель графского рода Думских, и даже мне немного неприятно слышать, когда о его деяниях отзываются так непочтительно, да еще и первогодки. Пока он внедряется в стан демонов, демоны внедряются в него, безапелляционно заявил я. И даже если Демилион, или Сергей Иванович, как вы говорите, считает иначе, это абсолютно не так. Я бы хотел ограничить свое общение с вышеупомянутым Демилионом. Тем более, что он вполне спокойно оставил меня и двух курсантов на растерзание портальщику, которого мне пришлось убить. Уверен, он даже вас об этом не известил. Вы ошибаетесь, мы были извещены немедленно, возразил Седов. Группа быстрого реагирования была готова к десантированию в любой момент. В логове портальщика находилось довольно большое количество как защитных, так и телепортационных амулетов, которыми мгновенно перевели гвардию в логово демона. В этот момент Лупицкий удивленно оглядел на директора. Седов тем временем продолжил. Мы контролировали ситуацию и следили за всем происходящим. И, признаться, многое нас удивило. И мы намеренно не вмешивались в то, что там происходило, дав вам возможность самим проявить себя. И вы проявили, что породило у нас еще очень много вопросов. Готов отвечать на ваши вопросы, но не в присутствии Демилиона, потому что даже если он не будет передавать разговоры из этого кабинета своим демоническим господам, они сами могут получить от него информацию, вне зависимости от его желания. Вы ведь понимаете, уважаемый Алексей Александрович, что не в том положении, чтобы выдвигать условия. Преподаватель, каким бы он ни был, в любом случае выше вас по статусу внутри этой академии, и ваш конфликт даже не имеет права на существование. Однако, прошу разрешения экстернам сдать весь курс демонологии и больше не контактировать с Демилионом во избежание конфликтных ситуаций и результативных попыток убийства вышеобозначенного преподавателя, заявил я, совершенно невозмутимо глядя перед собой, изображая лихого, придурковатого солдата. Демилион смерил меня гневным взглядом, затем посмотрел на генералов, которые не спешили приструнить меня, видимо, дав возможность Демилиону самому решить этот вопрос. Я не возражаю. Мне, в принципе, все равно, один ученик или 31. Более того, добавил я бы хотел, чтобы мои друзья тоже меньше контактировали с ним, дабы не допускать до себя заведомо ложную и опасную информацию. А это уже не ваше дело. Не учите преподавательский состав и руководство, чему учить наших курсантов, мягко, но с явно звякнувшей сталью в голосе произнес Седов. Так точно, господин генерал, отчеканил я. Вот и прекрасно. Тогда проведем экзамен по демонологии в ближайшее время. Но если вы его не сдадите, то будете ходить на занятия без каких-либо претензий, либо будете исключены за поведение и отсутствие дисциплины. Есть ли у вас возражения? Никак нет, господин генерал. Вот и прекрасно. Демилион, вы можете быть свободны, возвращайтесь к своим делам, произнес Лупицкий. Благодарю вас, ответил Демилион холодным и недобрым тоном, который явно говорил о том, что он совершенно неблагодарен, более того, до крайности возмущен. Демилион поднялся со своего места и демонстративно посмотрел на ректора. «Вы позволите?» «Да», — махнул тот генерал. Демилион щелкнул пальцами, и перед ним разгорелся ярко-красный демонический портал. Демонолог тут же вошел в него и исчез. Портал схлопнулся следом за ним. «Знакомая магическая технология, не правда ли?» Посмотрел на меня Седов. «Мне ведь не показалось, что вы прибыли через точно такой же портал», невозмутимо спросил он. «Да, так и есть», ответил я, не собираясь ничего скрывать. «Я, так сказать, позаимствовал некоторые технологии у демонов, называемых портальщиками. А как, любопытно, поделитесь вы этими технологиями с нами?» спросил Седов. «Не думаю, учитывая, как вы распорядились архидемоном, которого пленили благодаря мне, не верю, что это пойдет вам на пользу. У Демилиона спрашивайте, как перемещаться. Вы слишком плохо знаете слово субординация, как я погляжу. Это мне совсем не нравится. Однако вы только-только поступили в нашу академию и сделаем уступку на то, что вы еще не привыкли к порядкам, а родители вам не поясняли. Поэтому, на первый раз строгого наказания не последует. Ну ничего, это исправимо. Однако, смею напомнить, что с вышестоящим руководством так не разговаривают, это очень чревато. «Прошу простить, господин генерал», — ответил я, — «однако магией портальщиков делиться с вами не готов, исключительно по личному разумению». «Ладно, допустимо, и мы еще вернемся к этому вопросу, но меня больше интересует вот что. Демоны, как оказалось, с самого начала прибыли в наш мир в поисках некоего иномирового переселенца, архимага Алексиуса, а недавно они изменили цель и стали разыскивать некоего барона Бронина. И так уж вышло, что вы назвались тем самым именем. Это совпадение или они ищут именно вас?» – спросил Седов. «Господин генерал, я не знаю, о чем говорят с вами демоны и что передают через ваших шпионов. Однако, как мне известно, у демонов есть лишь одна цель в любом из миров, где они появляются. Это захват мира и всех душ, которые в этом мире находятся. Поэтому не имеет значения, какие имена они называют. Однако вы не ответили. Предупреждаю вас в последний раз. На четко заданные вопросы нужно отвечать четко. Да, господин генерал, они искали меня, в том числе. Однако я лишь повод для того, чтобы начать захват нового мира. Допустим, покивал Седов. И чем же так интересен подросток для древней расы захватчиков? Не могу знать, что творится в головах этих безумных и хаотичных созданий, ответил я. И все же, знаком ли вам архимаг Алексиус? Спросил Седов, испытующе глядя на меня. Не первый раз слышу это имя, произнес я, но совершенно не понимаю, для чего его так ищут демоны. Однако на все 100% уверен, что с демонической заразой нужно действовать решительно и бескомпромиссно. Демонов следует истребить всех на корню. Притом, не только в нашем мире, но и во всех мирах, к которым у нас есть доступ. Демонов необходимо уничтожить. Последний вопрос, интересующий меня, это природа ваших сил. Во-первых, стихия песка для меня нова. Я поднимал архивы и ничего подобного найти не смог. Хотя на сегодняшний день уникальные стихии, дело не новое. На стыке смешения родов встречается и не такое. Но мощь вашей стихии поражает. Просто песка в этом мире оказалось довольно много, невозмутимо ответил я. «А других сил у вас нет?» – спросил Седов. «Я пытался развить ментальную магию», – честно признался я. «Ментальную магию? Что это такое?» – нахмурился генерал. «Никогда о такой не слышал. Я в ней не преуспел», – признался я. «Разве что смог развить телекинез». «Телекинез?» – протянул Седов. «Кажется, нечто подобное слышал. Это, кажется, управление предметами силой мысли». «Так точно, господин генерал. И что же, дал он вам какие-то преимущества?» – спросил он. «Никак нет, господин генерал. Лишь слегка позволял дополнять мою основную стихию. Я, в принципе, ни в чем не солгал. За исключением того, что при помощи телекинеза так натренировал свой мозг, что равных мне в контроле силы в этом мире маловато, причем вне зависимости от того, какая стихия у меня была. И думаю, что это один из основополагающих секретов, позволивших мне стать настолько сильным. Вы представляете какую-то угрозу для Академии?» Захлопнув папку, Седов посмотрел на меня в упор. «Никак нет. Наоборот, намерен набраться знаний, чтобы лучше познать природу магии нашего мира и нанести сокрушительный удар по демонам, навсегда очистив землю от этой погони», — заявил я. «Так держать, курсант. Других вопросов у меня больше нет. Я одобряю ваш запрос на личное обучение этого курсанта», посмотрел он на Лупицкого. «Думаю, что вы прекрасно поладите, особенно учитывая ваши изуверские методы», усмехнулся он, искоса взглянув на меня, «как я на это реагирую, и поучите подопечного учтивости. Почту за честь», заявил я. «Вот и прекрасно, можете быть свободны». Лупицкий поднялся, кивнул мне, мол, идем за мной, и вышел из кабинета. Стоило нам миновать коридор, как он ко мне повернулся. «Ну а теперь давай поговорим с глазу на глаз, без этой мишуры. Твой бывший ученик, Максимус, многое рассказал, и у меня к тебе куда больше вопросов, чем у Седова». Глава 18. Планирование операций. Признаюсь, Лупицкий прямо-таки припер меня к стенке, и знал он даже слишком много. Видимо, с Максимусом у них была долгая беседа, и договорились они о многом. Кстати, Максимус действительно не врал. В его целях и раньше было свержение Базалеса, и он даже с Лупицким об этом договорился. Что ж, это может быть очень интересно. И, быть может, атака на Базалеса не будет отложена в долгий ящик с такими-то силами. Опять же, Лилит пообещала, что не будет встревать. А один Базалес против меня, Максимуса, объединенной армии Лидиуса и магической академии вполне может проиграть в пух и прах. Главное, не дать ему смыться, и все-таки убить его. Ну а здесь, думаю, я вполне могу справиться при помощи своей ментальной магии. Главное, расчистить пространство для маневров и снести с Базалеса лишнюю защиту, чтобы я смог хорошенько поработать с его головой. Будто, прочитав мои мысли, Лупицкий, закончив допрос, перешел к делу. В общем, раз мы поняли, кто есть кто, Архимаг Алексиус, я предлагаю начать разрабатывать план, как не только выбить из нашего мира демонскую погонь, но и совершить экспансию в мир демонов. Учитывая то, какие ценные ресурсы приносят нам эти рогатые твари, глупо отказываться от подобного источника. И главное, что надо здесь делать, перевести поле битвы с нашей территории на территорию этих тварей. Я призадумался, стоит ли раскрывать все карты, видите ли, произнес я, есть важный нюанс. Тот мир, из которого демоны поступают к нам, не принадлежит миру демонов. Как это? Удивился Лупицкий. Я сам в нем был и видел, как он выглядит. Видите ли, он так выглядит совсем недавно. Он тоже оказался захвачен демонами. Просто это уже практически завершающая стадия очистки мира. И демоны там настолько закрепились, что даже терраформировали территорию, превратив в плацдарм. Но местных жителей там еще очень много, и они сражаются, причем успешно. И, в принципе, ваш план неплох, но помните о том, что в этом мире есть коренные жители. Лупицкий задумался. И что же, у них есть централизованное правительство. Я кивнул, но Лупицкий явно не заметил и продолжил развивать мысль. По крайней мере, наш император вполне мог бы встать во главе этого мира. Представляете, целый мир Российской империи, хохотнул он. А если подсуетиться, то мы можем там стать местными управителями. Не замечал в вас раньше такого честолюбия, подметил я. Лупицкий поморщился. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Это раз. Во-вторых, мы с вами понимаем, кто есть кто и, в принципе, могу допустить, что мы на равных. Но вы все-таки ученик этой академии, а я старший по званию и ваш непосредственный куратор. Все-таки не забывайте о субординации, молодой человек. Кто из нас молодой человек? Вопрос спорный, подметил я. К тому же, уверен, что мое обучение принесет куда больше пользы вам, чем мне. И все же, наедине, я думаю, мы можем опустить показательную манерность. Я не глуп. Я, может, и выгляжу как юнец, но далеко не мальчишка. Я не собираюсь подрывать ваш авторитет перед другими преподавателями и учениками. Но сейчас, раз мы понимаем, кто есть кто, вы хотите подтверждение того, кто из нас с вами сильнее. Вы уверены, что вам это нужно? Спросил я, улыбнувшись. Лупицкий, мужчина видный, солидный, сильный. И из тех самых командиров, которые одним взглядом могли навести порядок, оказавшись в одиночку против большой толпы. Но, тем не менее, он умел думать. Ладно, меня такое положение вещей устраивает. Но если вы, Архимаг Алексиус, попытаетесь подрывать мой авторитет в обществе, пощады не ждите. Я уверяю вас, что поступать так не стану. Незачем тратить время и силы на выяснение отношений. Значит, мы друг друга поняли, покивал Лупицкий. Теперь, я бы хотел обсудить план скорейшей атаки по базе Базалеса. Наши разведчики выяснили, где находится основная база Базалеса и основные точки, где он появляется. Также у нас есть возможность блокировать портальную магию. К слову, думаю, вы уже и сами с этим познакомились, взглянул он на меня. По крайней мере, уверен, что это вы, тот самый вор продуктов из столовой. Раз уж вы такой догадливый, обращу внимание на щели в вашей защите. И подложить какую-нибудь магическую бомбу демоны вполне смогут, если догадаются, что ограничения на порталы не исключительны. Благодаря вам это уже выяснилось, и меры уже предприняты, покивал Лупицкий. Кстати, если хотите, можете проверить, но предупреждаю, что итог вам не понравится, и потом не жалуйтесь, улыбнулся он. По крайней мере, наши работники столовой на удивление безжалостны к тем, кто ворует запасы и пытается сорвать прием пищи. Спасибо, что предупредили, покачал я головой. Не думал, что пара плюшек и чайник нанесли настолько глубокую обиду нашей академии. Еще какую, покивал Лупицкий. В общем, к чему я это сказал? Блокировку перемещений мы ставить научились, и это позволит оградить большую территорию от перемещений, что не даст Базалесу не только вызвать подкрепление, но и смыться, когда он поймет, что дело запахло для него жареным. «Насколько стабильна эта ваша ловушка?» – спросил я, а это предлагаю выяснить на практике. По крайней мере, генерал Седов не зря спрашивал о магии портальщиков, доступной вам. «Понял», – покивал я, – «разумно. В принципе, мне самому будет интересно попробовать свои силы, но также надо будет проверить в полевых условиях мир Инферно. Надеюсь, эта система не завязана на магии духов, нет, исключительно на магии стихии», – заявил Лупицкий. «Прекрасно, в мире Инферно магия духов не действует, я это заметил», – покивал он, – «однако духи там кристаллизуются, превращаясь в камни, а демоны используют их в качестве подпитки своих сил». Лупицкий взглянул на меня, видимо, хотел посмотреть мою реакцию на то, как быстро работает их разведка, и, признаться, их есть за что похвалить. Вот только со стороны ситуация выглядела комично, ведь он хвастался достижениями перед 15-летним подростком. «Я с вами согласен, задумка интересная, я приложу все усилия, чтобы проверить взаимодействие магии порталов и вашей ловушки», – произнес я. «Вот и прекрасно. Предлагаю заняться этим после занятий вечером. А если ловушка покажет себя хорошо, уже завтра начнем готовиться к атаке на Базалеса». «Как завтра?» – удивился я. «Не торопите ли вы коней? Наоборот, мы слишком медленно действуем. Демоны слишком глубоко забрались в нашу империю, слишком много шпионов внедрены в наши ряды. И это уже перестает быть просто играми с забавными зверьками. Они действительно могут создать проблемы и подорвать основы нашей государственности. Уже несколько графов подвержены влиянию демонов. Эти графы не особо значимы для нашей империи, однако это ведь только начало и очень плохой звоночек. Дальше будет только хуже, и мы все прекрасно знаем, во что это может вылиться. Даже 4 графа способны создать множество проблем, перетянув на свою сторону сторонников. Можно бороться с этими проблемами, но я считаю, что бить нужно в источник этих проблем. Не будет переброски из другого мира, не будет и внутренних угроз. Думаю, вы со мной здесь согласитесь. Звучало разумно, но к чему такая спешка, я не понимал. К тому же, как нам стало известно, Базалес сейчас ослаблен и начал суетиться из-за недавнего предательства, а также из-за того, что его помощница в последнее время стала его подводить. Нужно использовать шаткое положение дьявола. Все-таки эти существа хитрые и изворотливые, и быстро приспосабливаются к проблемам. Поэтому нужно сейчас действовать, пока у нас есть хоть малейшее преимущество. Я почесал затылок, такого даже я не ожидал. Однако почему бы не попробовать? Все же, если переводить битву на сторону Инферно, там я куда сильнее и эффективнее, чем в этом мире. Смысл такого заявления присутствует. И еще у меня появилась одна идея. Неплохо бы мне наведаться в мой старый мир и пообщаться с тамошними старыми товарищами. Все же тот мир уже не одну сотню лет сражается с демонами, и опыта их воинов достаточно. Тем более для них имя Архимага Алексиуса – не пустой звук, а возможность убить одного из дьяволов и повернуть ход войны раз и навсегда – очень заманчивое предложение. И мне кажется, им однозначно стоит воспользоваться. По крайней мере, если бы ко мне пришел кто-то с таким предложением, я бы не раздумывая согласился. Я готов поддержать вашу идею, даже предоставить большое количество союзников, произнес я, глядя на Лупицкого. У меня к вам есть одна просьба. Могу ли я получить разрешение на временное открытие порталов на территории Академии? Для чего? Спросил Лупицкий. Я не хотел бы тратить лишнее время на выход за территорию, признался я, а мне нужно совершить пару путешествий, чтобы уладить кое-какие вопросы. Боюсь, это невозможно, покачал головой Лупицкий. Мы еще не так хорошо разбираемся в устройстве ловушки, и, в принципе, настроить такое разрешение можно, но это сильно дестабилизирует работу устройства, поэтому придется выйти за пределы Академии. Необходимое разрешение я вам выпишу, и прикажу кордонам, чтобы вас беспрепятственно выпускали. Благодарю, господин генерал, поклонился я. Немного подумав, решил, что первым делом хотел бы немного передохнуть с дороги. И все-таки, перед тем как входить в режим Архимага Алексиуса, надо хорошенько подготовить тело. А если работать на износ, то тело юного барона Бронина может отказать, а этого допускать нельзя. Заодно хотел потревожить своего старого товарища Мальбуса. Мне было с ним, что обсудить. Хотел еще повидаться с Ирен, Росомахиным и другими ребятами. Отчего-то у меня появилась такая потребность узнать, как они здесь проживали без меня, а потом отправиться в свой родной мир. Глава 19. Немилый дом. Сколько нужно архимагу в расцвете лет, попавшему в тело лысого подростка, чтобы отдохнуть? Вопрос хороший. Минут 20, наверное. Может, чуть больше. На пару минут. По крайней мере, позволив себе краткий сон в своей комнате, я сладко потянулся. У других учеников занятия шли полным ходом, поэтому мне никто не мешал. Комната была в идеальном порядке. Можно подумать, Василий, мой сосед, живет здесь чисто номинально и приходит только для того, чтобы поспать. Даже пыль на полу, казалось, была не тронута. Интересно, а Василий вообще жив? Надо будет этим вопросом озаботиться. Все-таки этот парень мне нравился. По привычке привел одежду в порядок. Схватил с тумбочки каменную фигурку Мальбуса, которую некогда сам туда поставил и попросту про нее забыл. Вот же ж, а старичок-то, наверное, заскучал без меня. Надо будет порасспрашивать, чем он занимался здесь в таком состоянии. Немного подумав, решил не дергать Ирены и других учеников. Это еще успеется, тем более я не собираюсь уходить надолго. Отлучусь то, максимум на денек. И то не факт, есть ведь договоренность с Лупицким. А там вернусь и уже приступлю к учебе. Все-таки мои товарищи относятся ко мне как к обычному подростку, да еще и барону. И лишние расспросы, наверное, мне ни к чему, и будут только отвлекать. А так, вернусь, расскажу, как съездил домой, и продолжу учиться в непринужденной обстановке. Если честно, я даже соскучился по спокойным временам. Но чтобы обеспечить себе спокойные времена, нужно немножечко повоевать. А к этому следует подготовиться. И, в принципе, может, меня сначала и удивила такая поспешность Лупицкого и готовность к действиям, все же понимаю, что не вижу в этом ничего плохого. Опять же, возможность потом оттачивать навыки на чужой территории против демонов и потихоньку обогащаться меня тоже устраивает. С одной стороны, в прошлом я всегда жил в одиночестве и аскезе, но с другой стороны, перспектива стать полноценным бароном, со своими землями и слугами, тоже очень даже заманчиво. Видимо, во мне говорят гены Медведевых, а еще мне просто нравится о ком-то заботиться. Пусть даже о слугах, которые будут в свою очередь заботиться обо мне и о моем благополучии. Заставит ли меня это размякнуть, я не думаю. Это просто чуть другой способ существования. Раньше все бытовые потребности я закрывал магией, а теперь создам рабочие места, обеспечу пару-тройку семей, а может и больше, возможностью прокормиться, а может и обучиться чему-то интересному. Вдруг мне захочется заново готовить учеников, только на этот раз без всяких там смертоубийств и порицания неугодных. Сам удивляюсь от того, как изменился. Вдруг мне захочется основать в этом мире школу ментальной дисциплины. Магия разума здесь не работает, а вот поставить на место винтики в голове, это я всегда рад. Еще раз оглядев себя в зеркало, я направился к выходу. В планах было быстро слетать за границы Академии и через порталы посетить пару мест в своем родном мире, благо из разума Максимуса я получил координаты своего мира, а потом вернуться обратно до конца занятий. Все-таки у нас сегодня с Лупицким назначена встреча. Спустившись по лестнице и оказавшись во дворе Академии, благо никого по пути не встретил, создав песчаную ладонь, отправился прочь за границы Академии. Заметил на себе парочку заинтересованных взглядов старшекурсников, несущих дозор. Ребята, впрочем, распознав меня, видимо, по каким-то своим каналам, определив, что я барон Бронин, у которого есть разрешение покидать Академию, потеряли ко мне интерес. Я же, оказавшись за границей, отлетел еще метров на 100 и спрятался за барханом, чтобы лишний раз не смущать умы учеников. Ведь такие характерные красные порталы обычно ассоциируются только с демонами, а мне лишние разговоры, подозрения и толки ни к чему. Мало ли что может возникнуть в головах у впечатлительных курсантов. Я планировал наведаться к парочке знакомых архимагов, с которыми у нас было соперничество. Тем не менее, это скорее можно было назвать дружбой, нежели враждой. По крайней мере, друг друга мы слушали, частенько приходили на помощь в случаях, когда была такая необходимость. Правда, необходимость такая давно исчезла. Мы уже несколько веков, как приспособились к демонам, и нас это уже так сильно не пугало, и каждый мог справиться с любой проблемой самостоятельно. Тем не менее, я посчитал, что возможность убить дьявола, Повод вполне себе заманчивый. Было у меня в планах еще посетить нескольких правителей с обширными армиями. Но в первую очередь я хотел бы посетить свое любимое место в горах, то, где частенько созерцал восходы и закаты, где медитировал большую часть своей жизни. Стоило вспомнить о любимых пейзажах, как у меня аж сердце защемило. Даже не думал, что так соскучился по родному миру. Сделав глубокий вдох, я создал портал, затем уверенно шагнул в него. Первым делом решил, что произошел какой-то сбой. Кажется, либо магия портальщика где-то неправильно сработала, либо Максимус умудрился меня облапошить. По крайней мере, меня встретило красное инфернальное небо, окружающий меня ландшафт, хоть и намекал на то, что некогда этот мир был прекрасным, сейчас по большей части был покрыт пеплом и другими признаками инфернального вмешательства. Потом до меня стало постепенно доходить. Я узнал знакомые очертания и отроги, и меня прошиб пот. Как можно было за десяток лет потерять мир, который держался несколько столетий? Что произошло? Как это объяснить? Неужто мое отсутствие привело к таким резким изменениям? Не могло же все держаться только на мне? А что, если Максимус устроил все это? Он же заключил сделку с Базалесом. Вот только на каких условиях, что он пообещал этому рогатому чудовищу? Признаться, не думал, что меня так сильно поразит вид моего родного мира, окрашенного проклятием инферно. И как теперь быть, что делать? Кое-как вспомнил свой изначальный план и, закусив губы, отправился в первую точку, туда, где жил один из моих учителей. Это не самый сильный ментальный маг, но отдавший жизнь не на накопление силы, а на постижение вечной мудрости и оттачивание своего разума. Это был добрый старик, не желавший никому зла. Звали его Импен. Многие часы мы проводили с ним в беседах и созерцании на первых 200 годах моей жизни, когда я постигал мудрости ментальной магии. Однако и здесь меня поджидала невеселая картина. Выйдя из портала, я с горечью увидел черное пепелище на месте, где когда-то стояла его хижина. И это могло означать только одно. Импен мертв. В прошлом не раз случались стихийные бедствия, нападения злопыхателей. Много раз его хижина была снесена или сожжена, но каждый раз Импен строил ее на прежнем месте. И вот теперь хижины нет. Я походил вокруг, уверен, хозяин должен быть погребен где-то неподалеку. Но могильного камня, на котором можно было бы отдать почести, я не обнаружил. Ничего, что могло бы напоминать о нем. Я направился в пещеру, что располагалось неподалеку, где Импен частенько скрывался в случае опасности, и увидел ужасное. Пещера, ранее сокрытая в гранитной скале, была буквально вывернута наизнанку, будто кто-то огромный и сильный молотил здоровенным молотом по укрытию старого мудреца. Это серьезное упущение. Он всегда был голосом разума для нашего брата и всегда умел донести важность той или иной информации, а также погасить многие конфликты. А теперь его нет. И это, на самом деле, истинная катастрофа для этого мира. Эх, старик, сколько раз я хотел прийти к тебе в гости и обсудить последние мысли. Да все как-то не складывалось. А теперь уже и вовсе не придется. Вот бы посмотреть на твое удивленное лицо, когда ты увидел бы меня в таком виде. Выдохнул я, посидел несколько минут у разрушенной скалы, затем, скорее по привычке, покряхтев, поднялся на ноги. Прощай, Импен, ты был для меня очень значим. Я отомщу тем, кто погубил тебя. После этого события я решил несколько подкорректировать план действий и сначала исследовать свою землю, на которой когда-то обитал, ее окрестности, и посетить именно тех знакомцев, которые жили на ней. И следующим пунктом была резиденция императора, который все боялся, что я его свергну. Но, тем не менее, имел отдельную комнатку для меня, где я мог беспрепятственно появляться и видеться с ним. Вот такие двойные стандарты. Однако, предчувствуя неладное, в ту самую комнату я решил не перемещаться, а появился в соседнем помещении, сокрытым даже от императора, ведь я понимал, что рано или поздно император открыто захочет выступить против меня, и, как следовало ожидать, я оказался прав. Я почти физически ощутил мощное магическое излучение вокруг ловушки, которая вполне могла бы осложнить жизнь. Вряд ли она удержала бы меня надолго, но, проследив дальнейший путь, увидел здоровенный излучатель темной энергии направленного действия. Тот должен был выстрелить по мне, стоило бы мне появиться в комнате. Интересно, кого они там ждали, учитывая тот факт, что я официально мертв, или уже нет? Максимус разболтал, что-то мне подсказывает, что он бы не стал говорить о возможности моего возвращения, воспользовался бы случившейся ситуацией по полной. Или император был не столь глуп и знал, к чему готовиться и что архимаг Алексиус так просто не даст себя победить. Даже умерев, вполне сможет вернуться. Поэтому, сев в позу лотоса, я принялся изучать замок ментально, чтобы понять, где император и кто здесь вообще обитает, чтобы хоть как-то прояснить обстановку. Что удивительно, замок жил своей жизнью, будто ничего необычного и не произошло. Хотя небо над замком тоже было красным, а территория вокруг была засыпана пеплом. Император меня тоже удивил, как и придворные. Были там и стражники, и чиновники, а также демоны, которых была примерно половина. Многие из этих демонов были довольно высокого уровня, причем ходили они в одежде и решали какие-то государственные дела. Это что же это? Демоны объединились с императором. Я поискал взглядом самого императора и оценил его. Постарался максимально сделать это отдаленно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Император Майсей выглядел тоже несколько иначе, чем в нашу последнюю встречу. Одна сторона его лица была прежней, человеческой, а вот вторая, закрытая золотой маской, напоминала голову демона. Тело тоже было сильно деформировано. Правая рука была значительно длиннее и массивнее, чем левая, и тоже покрыта золотым доспехом. От него так и веяло демонической магией. Либо он одержим, либо заключил какой-то контракт с демонами, став получеловеком-полудемоном. По крайней мере, человеческая сущность в нем тоже присутствовала. Это очень любопытно. Кажется, опасениям императора вполне можно найти объяснение. По крайней мере, я это точно так не оставлю и постараюсь его свергнуть. В этот момент император завозился, принялся озираться, будто почуяв взгляд, устремленный на него. Начал волноваться, подозвал слуг, что-то произнес. Ментальная магия, к сожалению, плохо передавала звук на большом расстоянии. А я понял, что мне пора отсюда убираться. По крайней мере, вряд ли я легко найду здесь сторонников, а вот проблем запросто. Открыл портал и перенесся на соседний континент, в халифат, где заседал султан Эль-Диби. Туда я отправился еще по другой причине. Этот халифат ожидаемо находился в пустыне, а песок для меня все-таки является дополнительным источником магии. Поэтому мне стало очень интересно, смогу ли я и здесь пользоваться магией стихии. Глава 20. Трудности дипломатии. Посещение халифата немного вернуло мне веру в родной мир. Народ там жил консервативный, религиозный, а еще суеверный. В прошлом на арабов все смотрели с некоторым снисхождением. Однако именно эти качества уберегли их от демонической скверны. Арабы просто не готовы были принять таких радикальных новшеств. Опять же пугал внешний демонов. А еще из головы у людей не шли древние легенды, которые буквально рассказывали об ужасах инферно и мерзком характере демонов. Не зря же все священные писания твердили о жутких монстрах, что мучают души грешников после смерти, а демонам не хватало разве что котлов, для полноты картины. В итоге построенные на религии государства не были готовы подвергаться такой угрозе по собственной воле, какие бы выгоды сотрудничество с рогатыми не сулило. По крайней мере, мудрость предков и врожденная подозрительность не позволяли поддаваться на слишком уж красивые уговоры от непрезентабельных краснокожих уродов. С султаном Эль-Диби у нас были не самые добрые отношения. Я не раз выступал на стороне императора Майсея во время боестолкновений. Однако уважение и взаимопонимание между нами имелось. Мне пришлось больше часа убеждать сановников султана, что лысый мальчишка действительно является тем самым архимагом Алексиусом. Все же демонстрацию силы здесь не приняли бы благосклонно, и никакой речи о переговорах не было бы. Султан был хмур, неприветлив, однако моим речам внял. Он то и дело поглядывал на меня, мастерски скрывая под усами и бородой ироничную улыбку, но я прекрасно считывал его эмоции. Султан, как обычно, был рассудителен, мудрый и абсолютно не конкретен. Но я его понимал, он сам оказался в непростой ситуации. Он с двух сторон бы подперт потенциальными врагами, одержимыми демонами. Ближе к делу, он обещал подумать, но оголять свои границы он был не готов, бы склонен держаться как можно дольше, чем рискнуть и потерять вообще все. В итоге я посидел еще трех лидеров держав, с которыми у меня в прошло был хоть какой-то контакт и договоренность. И ситуация не радовала. Две сверхдержавы этого мира были подвержены влиянию демонов, при том, что демоны засели довольно глубоко. В итоге мир поделился на две половины: с одной стороны последователи Инферно, Восточная Империя, где я когда-то жил, и довольно крупная по территории Карельская республика, в которой огромную роль сыграла коррупция. Ориентируясь в первую очередь на прибыли и драгоценности, они продались демонам практически с головой. Просто, потому что это было выгодно. Консервативные страны, арабский халифат и азиатское содружество, опираясь на традиции, демонов к себе не подпускали. И это была не только заслуга правительства. Простой народ попросту устроил бы переворот, если бы по улицам городов стали бродить инфернальные твари. Азиаты и арабы готовились к мировой войне. Президент Содружества ответил мне примерно то же, что и султан, правда обещал выдвинуть предложение на общий совет в парламент. Вдруг кто-то из его советников или депутатов сможет разглядеть пользу для народа. Тем более, он опасался ввязываться что-то, следуя за призывом мальчишки. Открыто он мне это не сказал, но я бессовестно прочитал его мысли. Все ж внешний вид решает многое. Усиленно стареть я не буду, но в делах политических демонстрация атрибутов власти неимоверно важна. А аскетизм, которым всегда славился архимаг Алексиус, лишь сбивал с толку сильных мира сего. В городах, к слову, тоже висела тревожная обстановка. Люди пребывали в гнетущем ожидании и очень боялись. На огромных экранах, размещенных на центральных площадях, демонстрировались ужасающие кадры, демонстрирующие, во что превратились приспешники демонов. Суеверные простолюдины очень боялись, что их души окажутся в рабстве у злобных захватчиков, и не зря боялись. После ряда встреч с политиками, я сидел на своей любимой когда-то горе и размышлял. Люди власти думают масштабно, но лишь в масштабах своего народа. О том, чтобы действовать где-то вовне, без гарантии явной выгоды, они думать не хотели. К чему лишние неоправданные риски? Значит, нужно отправиться к тем, кто способен думать более масштабно. И первым делом я направился в далекие северные земли, где жил темный властелин Панцил, некогда продавший душу темным силам. Он занимался некромантией, призывом темных сущностей. Многократно пытался изменить мир, часто был бит объединенными силами магов и держав, однако в силу могущества и собственного бессмертия, по-прежнему продолжал свои попытки. Зачем же я к нему отправился? Демоны были для него конкурентами. Да и не такие уж плохие идеи он пытался продвигать. Кто знает, может, добейся в свое время власти, в мире было бы больше порядка, а демонов никто и слушать бы не стал. Просто Панцил никогда не был дипломатом и не пытался никого очаровать. Да у него бы и не получилось. Мы никогда не дружили с тобой, архимаг Алексиус. Поэтому я просто не пойму, почему ты пришел ко мне, из чего ты рассчитываешь, что я приму твое приглашение и просто не убью тебя. Начну с конца. Убить меня ты не сможешь, потому что я по-прежнему опасен. Ты просто потратишь силы, тем самым ослабишь самого себя. Так уж вышло, темный властелин, что и от тебя зависит судьба этого мира. И чувство ответственности не позволит тебе так глупо подставлять себя и всех тех тварей, что служат тебе. Не называй так моих слуг. На бледном лице, напоминающем костяную маску, Панцил попытался изобразить гнев. У него абсолютно не получилось. Проигнорировав его выпад, я продолжил. А еще ты ищешь власти, и знаешь, что будешь с ней делать. Причем количество для тебя важно. Ты хочешь много земель и много подданных. Я могу тебе это дать. Вернее, новые территории, на которых ты можешь попытать удачу. И ты готов обречь на страдания смертных? Криво усмехнулся он. Я давно слежу за тобой и не заметил, чтобы твои подданные страдали. Это парадокс, но хоть многие и расстроены твоим внешним видом, живут здесь люди счастливо, даже соседствуя с кадаврами. А ты вкладываешь много сил, чтобы твои земли процветали. Считай это признанием. Панцил наполовину был мертвым. Душа его, истерзанная множеством потрясений, а также бесчисленным числом противоестественных ритуалов, дрогнула. Удивительно, но ему было приятно признание, особенно от старого противника. Был ли я готов выполнить его обещание? А почему бы и нет? Видимо, во мне, по старой памяти, всплыли черты омерзительного характера Ремага Алексиуса. А то слишком уж честолюбив генерал Лупицкий, решивший наложить лапу на новые земли. А еще неплохо бы отвесить хорошего пинка императору Лидиусу, чтобы не расслаблялся, а так, устрою вполне нормальную внутреннюю конкуренцию, которая побудит три стороны активно развиваться. Но если честно, Панцила я рассматривал как запасной вариант, этакое оружие последнего шанса. Одно из, я планирую подстелить очень много соломы. Все же убийство дьявола – дело серьезное. Относиться к нему нужно со всей ответственностью, и ни в коем случае не упустить шанс. Интересно, как часто кается Базалесу, есть ли у него внутреннее ощущение, что его жизнь скоро круто изменится, ну или завершится. Я приду на твой зов, я приведу всех воинов, которых смогу, я выложусь на всю мощь своих сил, ради такого шанса, наконец заявил Панцил. Я понимаю ценность твоего предложения и не упущу его, я буду ждать. Вот и прекрасно, не думал, что это скажу, но с тобой приятно иметь дело. Вот так и должен выглядеть, вернее рассуждать, властелин здорового человека. Настроение мое стремительно улучшалось. Тот самый момент, когда бегал в поисках серебряного прииска, окопнул чуть в другую сторону, и отыскал здоровенный алмаз. Ты уж прости, руку жать тебе не буду, слышал, ты через рукопожатие можешь душу высосать, и проклятие наложить, да и выглядит она хрупко. Я оценил костлявую белесую кисть, вяло лежащую на массивном подлокотнике кресла, вырезанного из черного дерева. Панцил юмора явно не понял, задумчиво поглядев на собственную руку. В общем, у меня еще ряд дел, вынужден тебя покинуть. Я отпускаю тебя, архимаг Алексиус, произнес темный властелин и прикрыл глаза, скрывшись куда-то глубоко в себя. Недолго думая, я напоследок оглядел огромный темный зал с теряющимся в вышине потолком, затем открыл полыхнувший красным портал и скрылся в нем. Мне предстояла встреча со своим самым главным и самым непримиримым противником, мудрецом Вахидом, мудрости в котором было на грамм, зато самомнение и умение пускать пыль в глаза на пару тонн. Я очень надеялся одной этой встречей разом закрыть дальнейшие переговоры с местными архимагами. Стоит отдать должное, Вахид умел заводить друзей, и многие к нему прислушивались. И если не смогу его убедить поучаствовать в отчаянной атаке, то хоть смогу с его помощью убедить остальных. Что привело тебя ко мне, о, юный мудрец? Чем могу помочь я тебе, о, безусый старец? Я поморщился. Всегда меня раздражала эта витиеватость, сквозь которую и не поймешь, оскорбляют тебя или восхваляют. Я вкратце рассказал свой план Вахиду, на что он скорчил хмурое лицо, изображая, что плохо меня понимает. С тяжелым вздохом я повторил свое предложение. О, почтенная древность, ископаемый золотой реликт, взываю я к твоей закостенелой мудрости, надо собрать совет сильнейших магов нашего мира, чтобы их алысины никогда не покрылись сединами, и договориться, как будем вредить краснокожей заразе, чтобы внуки прокляли их за попытку напасть на наши земли. Ах, так вот ты о чем, дорогой мой противник, чтобы козы ели траву с твоей земли. А я уж решил, что ты и сам поддался новым веяниям, да не будет таким красным твой портал. Думал, не демоны ли выстилают путь под твоими коротенькими ногами. Ох, чувствую, наш диалог так просто не закончится. Мне ведь надо еще успеть к Лупицкому навстречу. Нет, почти прорычал я, теряя терпение. Своими коротенькими ручками я вырвал из тщедушных демонических лапок знания о перемещениях, а теперь хочу и все остальное у них забрать, чтобы у них гланды повылезали. Ао, поистине витиеваты слова твои, но радуют слух мой, да блестеть вечно солнцу на твоей голове. Я едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Однако основную суть я понял, и готов принести усладу ушам друзей наших и поведать о предложениях сооблазнительных, да не оскудеют чресла. Хотя рановато еще, мда. Так о чем я? В следующий миг перед Вахидом возникло красное окно, заставив меня затаить дыхание. Но это был не портал, а портальное зеркало для связи. Однако оно было красное. Ни один ты, друг мой, познавший противоестественный эликсир молодости, пользовался немощью демонических лапок, да отсыреют их нечищенные когти. Вахид верно расценил мое замешательство и правильно сделал, что пояснил. Я вполне мог неверно его понять, особенно с каждым десятилетием возрастающее занудство, да витиеватость речей и мыслей этого старого маразматика. В следующий миг зеркало изменило цвет. Оно стало прозрачным, а само изображение поделилось на 8 долей. В каждой из долей появилось 8, как на подбор недовольных лиц, старых товарищей и недругов. Вахид, сколько раз тебе говорить, не злоупотреблять демонскими бирюльками. А если бы ты вмешался в медитацию, и что это за сопляк с тобой? К чему ты показываешь свои возможностями перед неоперившимися учениками? Не мог кого получше найти? Что это за сморчок? И еще пару десятков реплик от недовольных архимагов донеслись из зеркала всего за одну минуту. Вахид был вне себя от счастья. Уверен, он очень рад, что смог повеселить своих старых товарищей. Дорогие друзья, пусть не разгладится ваша сморщенная кожа и не выпадут спутанные бороденки, у меня для вас прекрасная новость», — начисто игнорируя нарастающий ропот произнес мудрец Вахид. «От последней твоей новости, у меня до сих пор не сварение», — бросил Всеволод, старая развалина, что ни с кем кроме Вахида не мог найти общий язык. «На этот раз, ваши уши воспылают от наслаждения, этот юнец, да не познают его суставы старческого скрипа, никто иной как Архимаг Алексиус, да будет прокл прославлена память о нем». Кто-то завопил, что это вздор, и Алексиус давно кормит червей, куда ему и дорога. Кто-то призадумался, пытаясь сквозь магическое зеркало разглядеть магическую сигнатуру в моей ауре. Но были и те, всего двое, что радостно рассмеялись, воскликнув: «Да не может быть! Приятно, что не забыли старого друга», — оскалился я. «Я пришел с предложением закончить эту чертову войну и научиться убивать дьяволов». Глава 21. Ловушка для дьявола. Лупицкий ждал меня едва ли пару минут, но тот факт, что ему пришлось тратить время на ожидание, не мог остаться без пристального внимания с его стороны. Генерал смерил меня строгим взглядом. К слову, удивительно, но он ждал меня именно там, где я и появился. И как предугадал, я взгляд проигнорировал. Все же мы договаривались не претендовать на свободу друг друга. Пусть радуется, что я вообще прибыл. Признаться, сам не верил, что успею разобраться к сроку. Однако идея сразу отправиться в Вахиду, чтобы корявый язык его тьфу, оказалась удачной идеей. Я и не предполагал, что он решит вопрос настолько легко и просто, а надо было лишь потерпеть его скверный характер и манеру излишне витиевато изъясняться. Зато у меня появилось сразу три запасных плана, как победить Базалеса и оказаться в дамках. А еще есть четыре союзника, которые готовы были не только прибыть на поле боя, но и привести за собой войска дружественных королевств и герцогств. Трое из наших архимагов, мудростью придя к пользе и практичности комфорта для старых костей, поступили на службу местным правителям, чтобы пожить немного для себя и понаслаждаться красивой жизнью. Видимо, у всех в жизни бывают периоды тяги к простым и понятным эстетике и эргономике. «Вы готовы, господин Бронин?» — спросил Лупицкий, дождавшись, когда за моей спиной закроется красный портал. «А чего откладывать?» Пожал плечами. Лупицкий кивнул мне, а затем громко объявил: «Начинаем». В следующий миг я ощутил изменения в окружающем мире, будто воздух стал холоднее, а вечернее ясное небо затянулось тучами. Ветра не было, но по коже пробежали мурашки. Краем глаза увидел световой блик и повернулся в ту сторону. Увидел фигуру курсанта на вершине дюны. Он держал в руках нечто отполированное до блеска. «А теперь защищайтесь», — расхохотался Лупицкий, швырнув в мою сторону горсть камней. На этот раз силой повеяло ощутимо. Видно, генерал решил проверить свою систему в боевой обстановке. Отполированные до блеска камушки упали на песок вокруг меня, а следом между ними проскользнул ярко-голубой разряд. Следом искры стали гудящей дугой, а надо мной развернулся целый электрический купол. И предполагаю, что он не только перемещение запрещает, но и вовсе лишает магии. Все разворачивалось очень быстро и стремительно, а я и не препятствовал, наблюдая за происходящим с искренним любопытством. Правда, уже послал импульс через песок, под ноги тому самому курсанту. «Интересно, если сбить его с ног, магия закончится, вы так и собираетесь стоять столбом, господин Бронин?» С усмешкой спросил Лупицкий. «Не думаю, что дьявол будет стоять и ждать, как вы. Вы сказали защищаться», — пожал я плечами с улыбкой. «Про атаку вы ничего не сказали, да и сами не нападайте». Ровно в этот момент импульс достиг той самой дюны, толкнув курсанта в ноги. Я явно перестарался, потому что фигурка вдали довольно высоко подлетела в воздух. К слову, стоит отдать должное, парнишка не выпустил из рук сверкающий предмет. Я предположил, что должно что-то измениться, но зона по-прежнему была перекрыта для перемещений. «Так, первый отвлекающий маневр сработал отлично», — хмыкнул Лупицкий. «Больше ничего не предпримите? Ну, если вы закончили приготовление, тогда я, пожалуй, начну сопротивляться», — произнес я и принялся прощупывать ловушку на прочность. Для начала ударил силой себе под ноги. В небо взметнулись столбы желтого песка. Бил именно в зону внутри купола, образованного кристаллами, потому что пространство снаружи действительно ощущал с трудом, будто был отсечен от внешнего мира. Признаться, мне самому было любопытно, что такого смог изобрести Лупицкий, ну или кто создал эту ловушку. И вскрывать ее я собирался последовательно. Сначала попытался раскачать этот самый купол, который меня окружил. Песок, подчиняясь мне, легко проходил сквозь границы купола. Вот только, выходя за пределы гудящих электрических дуг, он уже мне не подчинялся. Видимо, этот купол каким-то образом отсекает магию стихии либо любую другую магию. Я попытался подцепить песчинки телекинезом. Любопытно, но ментальная магия, пускай даже и настолько урезанная, вполне пробивалась сквозь купол. Но в этом я не видел пользу для себя. В случае охоты на дьявола, я проблем не видел, потому что демоны в принципе не понимали ментальную магию и боялись ее. Поэтому весь песок, который разлетелся в стороны, я мог вернуть обратно, пускай и с трудом. Но чем мне это поможет? Пока что приближаться к стенкам купола мне не хотелось, почему-то казалось, что мне это может не понравиться. По крайней мере, рисковать здоровьем я не спешил. Хотя насколько мне может навредить Лупицкий, тоже вопрос. С одной стороны, я все еще ученик Академии, с другой стороны, он уже знает, что я архимаг из другого мира. К слову, Лупицкий лукавил. Тот курсант, которого я сбил с ног, покатившись кубарем по бархану, выронил кристалл, что сжимал в руке, и ситуация несколько изменилась. По крайней мере, ощущение промозглости исчезло. Но был ли это тот самый отвлекающий эффект, неизвестно. И что делал там курсант, я пока тоже не понял. В это время Лупицкий, скрестив руки на груди, с любопытством наблюдал за мной, следя за моими действиями. Я понимал, что следует предпринимать какие-то действия и искать пути выхода. По крайней мере, от меня этого и ждут. Ведь если я правильно понял Лупицкого, он пытается смоделировать ситуацию боя и понять, что может предпринять хитрый дьявол. Поэтому, образовав вокруг себя крепкий кокон из песка, я пошел на штурм границ купола. Попробую пойти на таран. Ощущение было такое, будто в меня ударила молния. По телу пробежали разряды, но песок, защищавший меня, большую часть энергии компенсировал. Хоть мне было неприятно, но сдаваться я не собирался. Внутренняя энергия позволяла сдерживать наносимый урон. В следующий миг я размахнулся и ударил по границе купола кулаком, усиленным песком и телекинезом. Преодолев сильное сопротивление, кулак прошел через границу. Я принялся закреплять эффект, пытаясь расширить границы пробоины. К слову, пускай я не мог управлять песком, пропавшим за пределами купола, однако не все свойства песок для меня растерял. По крайней мере, я мог видеть при помощи своей стихии. В песке, что до сих пор не опал, я отчетливо видел поведение Лупицкого, который задумчиво почесал затылок. Можно было догадаться, что на его лице сейчас было выражение растерянности. Он что-то прикинул про себя, покивал, затем достал еще пригоршню кристаллов и снова выбросил их вперед, навесив на меня еще один купол. «Ах ты ж!» – простонал я. Дальше стало происходить и вовсе неприятное. Ловушка эта обладала очень неприятным свойством. Все, что находилось внутри нее, она старалась выбросить вовне. Все, кроме жертвы, попавшей в нее. Я вдруг понял, что на самом деле это не купол, это сфера, которая окружила меня со всех сторон. А в следующий миг до меня дошло, что даже воздух и песок она пытается выкачать и выбросить вовне. Признаться, меня это не порадовало, и вполне уверен, что Базалесу эта ловушка тоже доставит массу неприятностей. Ну, при условии, что тот будет стоять и ждать, когда Лупицкий раскидает свои камушки. Я судорожно вдохнул полную грудь воздуха, понимая, что, скорее всего, это мой последний вдох, и больше это сделать не получится, потому что воздух стремительно из сферы выкачивался, как и песок, который все быстрее и быстрее осыпался с меня, и его тут же подхватывала неведомая сила, выбрасывая из сферы. Но в следующий миг я ощутил кое-что новое. По мере того, как из сферы пропадал воздух и песок, создавалась пустота, вакуум, и заполнялась эта пустота ничем иным, как магией разума, менталистикой, той самой, родной для меня магией. Сначала немного, но постепенно все больше и больше я ощущал, как моя родная стихия стала возвращаться в тот мир, где ее быть попросту не может. Видимо, эта сфера создавала какую-то зону отрицания, которая блокировала абсолютно все присущее этому миру. И с одной стороны, для меня это хорошие новости. Но вот насколько можно считать это уязвимостью ловушки, все-таки строили ее для демонов. Хотя, как предполагаю, изначально эта ловушка создавалась против стихийных магов, а вот про разум здесь никто и не думал. И стоит ли из-за этого переживать, ведь магия разума для демонов так же чужда, как и для местных жителей. Тогда я полностью отпустил песок, позволив ему покинуть пределы купола. Пространство вокруг расчистилось, и я увидел довольное лицо Лупицкого, которому явно нравился эффект, произведенный ловушкой. Ведь я оказался почти голый, более того, я даже вдохнуть не мог. «Вы что-то говорите?» – прочитал я по губам, звуки сюда не проходили. «Нам уже можно закончить?» Лупицкий явно веселился, но я был намерен стереть эту ухмылку с его лица. Как только последние капли воздуха покинули сферу, вокруг меня образовался кокон из ментальной магии, и она сейчас ощущалась так же хорошо, как в моем родном мире. Я проделал ровно то же, что до этого сделал при помощи магии песка, и, окутав руки пеленой магии, просто выбросил их вперед, проделал дыру сначала в первом куполе, а потом во втором. Попросту раздвинув стенки, вышел наружу под взглядом стремительно округляющихся глаз Лупицкого. «Вы что хотели сказать, я не расслышал?» – нахально спросил я. «В любом случае эксперимент еще не окончен», – бросил Лупицкий, ни одной деталью не показывая, насколько его удивил мой ход. «Да вы не переживайте», – усмехнулся я. «Ваша ловушка сработала, даже слишком хорошо. Демоны так, как я, не умеют». Лупицкий поморщился, смерив меня недовольным взглядом. И тут до меня еще кое-что дошло. Понимая, что я из другого мира, Лупицкий хотел продемонстрировать, что шутки с Академией с ним лично не обернутся мне ничем хорошим. И это он мне очень страстно хотел показать. А я только что продемонстрировал, что на меня их инструменты не работают. «Попробуйте переместиться», — попросил Лупицкий. Я увидел, как он прячет в карман мешочек. По всей видимости, там находились те самые кристаллы. Видимо, он хотел еще пару контуров навесить, но не стал этого делать. Приберегает на потом, или сомневается, что это сработает. Я прислушался к себе. Стоило мне покинуть купол, как менталистика тут же стала меня покидать, хотя внутри купола она по-прежнему действовала. Например, ее вполне хватало, чтобы удерживать пробоину в сфере, через которую я выбирался. И надо было это делать скорее, потому что ментальная магия также выветривалась, стоило атмосфере этого мира попасть внутрь купола. Я поспешно ступил на землю, вдохнул полную грудь воздуха. Сфера за моей спиной восстановила целостность с громким хлопком. Прислушался к себе, ментальная магия исчезла, как и не бывало. «Так вы будете создавать портал?» — напомнил мне Лупицкий. «Да-да». Я попытался обратиться к магии и обнаружил с удивлением, что столкнулся с похожим эффектом, который только что испытал. Во мне будто никогда и не было портальной магии. Мне просто ни за что было зацепиться. Заклинание я помнил, все мог повторить, но это были просто каракули, ничего не означающие. Портальной магии в этой зоне просто не существовало.